Конвой прошел мимо позиции К-21. Жуков подвсплыл и перешел под РДП. Он доложил командующему конвоем об уничтожении 3 лодок и пленении одного из командиров. Получил поздравление от Картера. Атаки на конвой прекратились. Либо немцы его потеряли, либо поняли, что столкнулись с неизвестным оружием и решили не рисковать. Картер прижался почти к ледовой кромке. Скорость конвоя еще упала. Через 6 часов нырять пришлось уже Жукову. Акустик услышал пуск 4 торпед. Провалившись до глубины 65 метров, пошли в сторону, откуда был произведен пуск. Аздик показал отметку. Немец маневрировал. Определив направление его маневров, произвели 2-й пуск акустической торпедой. На этот раз услышали взрыв. «Поздравляю, Владимир Николаевич! Из подводного положения по маневрирующей лодке, находящейся тоже в подводном положении, можно считать, что испытания прошли успешно. Очень не хватает хорошего локатора, Лев Михайлович. Да и дальность Аздика явно недостаточная. Дальше 30-кабельтовых он не работает». «Да, 138-й уже сильно устарел. Ну что, всплываем?» «Еще послушаем». Жуков описал довольно большую циркуляцию, двигаясь самым малым ходом. Сменил глубину и прослушал еще раз. «Горизонт чист», — доложил акустик. Но что-то настораживало Владимира. «Есть какой-то звук, товарищ командир. Курсовой 30 левого. Боцман, 30 влево. Так держать, самый малый. Лодка в дрейфе. Аздик, есть отметка. Немец дал ход. Торпедная атака. 5-й к выстрелу приготовить». Немец врубил полный ход и попытался убежать от кильваторной торпеды. Бег длился 6 минут 41 секунду с момента пуска. Наглядев горизонт и не увидев ничего, кроме черноты ночи, Жуков продулся и всплыл, пытаясь найти хоть что-нибудь от 2 противников. В одном месте обнаружили труп в жилете, вытряхнули его из жилета. Во втором несколько всплывших газет на немецком. Ну как доказывать в штабе? Перешли на винт зарядка. Пошли в позиционном противолодочном зигзагом, догоняя конвой. Доложились Картеру, что находятся севернее, следуют в надводном положении. Тот передал, что служба перехвата со Шпицбергена запеленговала длинную радиограмму из этого района восточнее конвоя в 20 милях и 2-ю передачу из того места, где сейчас находится К-21. Немцы больше конвой не атаковали. Через 3 суток все суда и корабли вошли в Рейкьявик. Там на К-21 приняли топливо и воду. Галлер перешел на крейсер «Тринидад», который пошел в Англию. А Жуков повернул назад, в расчете на то, что ему удастся обнаружить Тирпиц у Медвежьего. 2-й момент, который его беспокоил, это недостаточный радиус приборов обнаружения, делавший его слепым и глухим. Он торопился в точку 72 градуса 35 минут северной широты и 10 градусов 50 минут восточной долготы, в место, где, по сведениям командира, погиб лесовоз и Жора. Возня с лодками противника и необходимость высадить галлера в Исландии увела его лодку на 800 миль от этого места. Но он не мог сказать галлеру, что он знает место, где будет Тирпиц 7 марта 1942 года, поэтому он вынужден идти самым полным. Он опоздал на 8 часов и 24 минуты. И Жора приняла бой с эскадрой Тирпица и передала его координаты. Несмотря на попытку глушения, предпринятые Циляксом, и Жору услышали все. Координаты сместились к 73 градусу, и Ижора была восточнее. Попытка Жукова перехватить эскадру на отходе успехом не увенчалась. На вход в Альтенфьорд Тирпиц не пришел. А Жуков потратил много топлива на переходе и был вынужден уйти в Полярный, торпедировав по дороге еще одну лодку. Сплошная писанина в течение 3 суток. Хорошо еще, что с командующим постепенно сложились нормальные отношения. От прежних постоянных наездов не осталось и следа. И во многом благодаря Галлеру и Жукову Северный флот от обороны начал приходить к атакующим действиям. Авторитет командующего в Москве резко возрос. Плюс союзники перестали наш флот считать грузом на ногах. В очередной радиограмме из Англии Галлер сообщал, что с конвоя PQ-14 придет большая партия новейших радиолокаторов, в том числе и на лодке новейшие «Аздики 1620», как для надводных, так и для подводных кораблей, реактивные бомбометы, крейсер ПВО и 15 тральщиков. Англичане хотят перебазировать в Мурманск еще 4 подводные лодки. В конце РДО было указание Головко обеспечить по взаимодействии с Беломорской флотилией срочное переоборудование кораблей флота и поговорить с Жуковым об операции в Вальтенфьорде. Через несколько дней после возвращения уже успокоившегося Жукова вызвал Головко и показал ему часть РДО Галлера. «Собственно, о чем идет речь, товарищ капитан 3-го ранга?» «В походе мы с Львовым Михайловичем обсуждали, как пройти Вальтенфьорд. Есть предложение, помимо лодок, использовать разведку Северного флота. У Хаммернесса находятся 2 ряда противолодочных сетей. Максимальная глубина погружения не позволяет пройти под 2-й сетью. Под 1-й лодки проходят. Но если у разведки удастся взорвать трос со стороны Квальсунна, то лодки смогут проскользнуть во фьорд. Из запроса Фекерса стало известно, что их лодки сейчас могут находиться в подводном положении 4,5 суток, 5 максимум. После переоборудования все «Катюши» имеют длительность погружения 15 суток. На этом и сыграть. Проскочить во фьорд, лечь на грунт на 5-6 суток в Неверфьорде. Там глубины и грунт позволяют лечь. Разведка отходит назад в Клубукт до взрыва. Взрыв четко по времени. Лодки будут пережидать тревогу до тех пор, пока немцы не успокоятся. Побегать не охотников, это почувствуем. Когда успокоятся, пойдем дальше, наводить порядок в порту. А если у них не одна сеть, и в глубине фьорда есть еще? Ну, у нас же бонами все перегорожено, а внутри гавани все чисто, ни мин, ни заграждений. Так то у нас и победности, да и бухта небольшая. Вот именно, Арсений Григорьевич, фьорд огромный. Входы надежно перегорожены. Со стороны Хаммернесса вообще бонов нет. Просто 2 ряда сетей. Закрыто судоходство. Ну, хорошо, прорвались. Немцы успокоились и натянули назад сеть. И мин насыпали, и брандвахту выставили. Куда денетесь? И последнее. Владимир Николаевич, вы его ждали у входа в Вальтенфьорд, но он не пришел. Нет его там. А рисковать сразу 3-5 лучшими лодками не хочу и не буду. А одной лодке там делать нечего. Англичане, прежде чем потопить Бисмарка, всадили ему 12 торпед и кучу снарядов. У меня в одном залпе 6 и 50 минут перезарядки на каждый аппарат. Идти одному бессмысленно. Вот ты сам и сказал это слово. Бессмысленно это и бесполезно. С потерей Тирпица война не кончится. Вон ты, залез в курятник. Так немцы дополнительно сюда и корабли, и лодки перебросили. А мы расхлебываем теперь. Англичане за этот месяц только кораблей 12 штук потеряли. Так я Гитлеру причинное место отдавил. Вот он и бесится. Но дальше обсуждение дела не пошло. Галлер пришел обратно вместе с конвоем PQ-14. Довольный, но в разговоре выяснилось, что ему с трудом удалось отбиться от союзников, которых очень заинтересовал разгром 11-й волчьей стаи. дело решила репутация Жукова и 28 судов и кораблей, нанесенных на рубку лодки К-21. Дескать, в глаз белки влет бьет. Лучший командир подводной лодки. В чем причина его успехов, неизвестно. Везет, постоянно срывает банк. Может быть, немного жульничает, но поймать на этом не удавалось. Допрос Фелькерса мало что дал миссии союзников. Фелькерсу доходчиво объяснили, что Колыма находится далеко от Германии. И добираться оттуда он будет долго, если вообще доберется когда-нибудь до родного Гамбурга. Он целомудренно промолчал, хотя и задал вопрос Галлеру еще на лодке. «Я обнаружил торпеду за 3 кабельтовых от лодки и абсолютно правильно выполнил маневр по уклонению. По прокладке на планшете она должна была пройти мимо в 2 кабельтовых. И тем не менее, сижу на грязном белье в баталерке. Воняет!» «Лучше подумайте о судьбах тех, кто не стоял на мостике. Сколько вас было?» 46 человек. Остался в живых один. Вам ведь всю жизнь отмаливать эту ошибку». «Вы правы, господин адмирал. У вас не найдется Библии. Я атеист».